Робина неприятно заколола, засосала под лопаткой, заныла рана. Вспомнился Мартынов. Расставаясь на беговой, он сказал: «Николай Николаевич, пригласят они тебя на свое сборище или не пригласят? Мы все равно, как они только соберутся, все вместе. Будем их брать». «Если так, — думал Буробин, — значит, дом Новгородова должен быть окружен. Коммерсанты собрались. Чего медлят?» Он даже прислушался, но кроме звуков булькающей воды, наливаемой Новгородовым из бутылки в стакан, ничего не услышал. Неужели коммерсантам удалось уйти незамеченными, и Мартынов не знает, где они собрались? Обожгла сознание страшная мысль. Ведь когда он с Новгородовым покинул железнодорожный склад, ехал в пролетке, не заметил своих. Не увидел он никого и за ушедшим с товарной станции Душечкиным. Неужели, если бы можно было как-то связаться с Мартыновым? «Николай Николаевич», — раздался голос Ракитина. Буробин чуть было не вздрогнул от неожиданности. Увидев на себе пристальный взгляд Ракитина, поднялся и невольно почувствовал, что находится в центре общего внимания. «Вас я попрошу сразу же после совещания отправиться на склад вместе с Новгородовым. Необходимо проследить, чтобы оружие было правильно распределено между боевыми группами. Вам понятно?» Буробин, сделав вид, что растерялся от неожиданного поручения, неуверенно кивнул головой. «Групп будет 20. Ясно?» Несколько помедлив, Ракитин назвал пароль и отзыв для встречи на складе представителей боевых групп. Потом достал из нагрудного кармана листок. Это был тот самый листок со схемой, который Буробин видел на дне рождения Вероники. «Восстание намечено на завтра на 17 часов вечера. Всем сверить часы. Сейчас 23 часа 15 минут. Сигналом восстания послужат мятежи, поднятые в Кунцеве и Волоколамске. Там начнутся погромы партийных и советских учреждений, магазинов. Мы уверены, что нас поддержат все сочувствующие и обиженные советами. Руководить мятежом в Кунцеве будет Леонид Павлович Душечкин. В Волоколамске он назначил неизвестного Буробину человека. На подавление мятежей советы, естественно, сразу бросят чекистов, милицию, воинские части. Москва таким образом окажется оголенной. Вот тут-то и появятся наши боевые группы. Игорь Владимирович Драгин захватит телеграф и оповестит страну о восстании. Лаврентий Петрович Редько со своим полком блокирует Кремль. Кстати, его появление в Москве ни для кого не будет неожиданностью. У него имеется письменное распоряжение командования Красной Армии о передислокации полка из Павловского Посада в Химки». Буробину нечем было дышать. Однако он собрал все, какие только были в нем силы, чтобы постараться не вызвать подозрения ни у кого, и в частности у Ракитина, который видел каждого из собравшихся и как бы с каждым говорил. «Какой момент!» — думал Буробин. «Вот бы сейчас сюда Мартынова! Да где он? Почему медлит?» В коридоре за дверью послышался шум. Было похоже, там что-то упало. Иван Федорович умолк, раздраженно посмотрел на дверь. В зале сделалось непривычно тихо. «Одну минуточку», — сказал Новгородов. «Там у нас охрана. Сейчас проверю». Он на цыпочках подошел к двери,